а приятным, легким. «А ведь это обычная мертензия приморская», — подумал он. «Конечно, мертензия!» «И на зиму ее женщины готовят», — сказал Вири, «как у вас капусту. Вкусно! Сейчас редко траву готовят, все в магазинах есть, а раньше много собирали». «А что сейчас собирают, Вири?» «Ну, не вак собирают, и эскимосы, и чукчи. Ну, не вак, лук дикий, щавель. И вот эту!» Он сорвал маленький треугольный листик. «Анлинасик!» «Это арктическая камнеломка!» «Да, ну, не вак и амлукирок. Набрать полную бочку, нарезать, водой залить. Пусть до зимы стоит. Зимой всем хватит, как новая трава, свежая. Женщины всегда с мясом подают». «Ну, не вак, это, конечно, радиола темно-красная. Ее по всей Арктике собирают, как и камнеломку». «Да, тут только об одной природной столовой, неизвестно приезжему человеку, можно написать книгу. А говорят, что Арктика бедна. Нет, просто человек нелюбопытен. Он скорее верит рассказам о пурге, белом безмолвии и прочим ужасам. А когда сталкивается с этим наяву, рад, что его предположения подтвердились. И это вместо того, чтобы во всем видеть смысл, и в той же тундре, и в этом вот кустике. Ах, Вири, Вири, великий наблюдатель, открываешь глаза ученому человеку. Так его, Вири, правильно, думал Маркин. Земля требует, чтобы мы учились жить, и она права. А если не умеешь жить здесь, не приучен, уходи. Уходи, если север тебя не научил ничему. Уходи, если максимум своих знаний, добытых на севере, ты не отдал людям. Есть ли у меня долг перед этим краем и его людьми? Смогу ли я его отдать и как? Вири медленно шел вдоль ручья, смотрел под ноги. «Вот это копай!» — показал он Маркину на маленький кустик. Куст был величиной с ладонь, но вверх торчали три веточки, прямые, с гроздью чашечек, как у ландыша. Только чашечки были темно-коричневые, жесткие и пустые. Очевидно, семена уже выпали и разлетелись. «А это растение я не могу определить», — подумал Маркин. Вири очистил корень, протянул ему, сам тоже пожевал. «Пробуй! Что это? Анлинасик для роста! Дети едят, быстро растут. Лучше есть с мясом. В жиру хорошо хранить». «Для детей», — раздумчиво повторил Маркин. «Взрослым тоже надо. Сильный будешь, бодрый. Долго-долго ходить сможешь, не устанешь. Полезный корень», — улыбнулся старик и хитро посмотрел на Маркина. «Как полезный? У кого жена есть? Будешь женатый, узнаешь». «Ну-ну», — недоверчиво вертел Маркин растение, так и не определив его русское или латинское название. «Надо записать и привести в систему все, что знает Вири», — думал Маркин. «Я должен это сделать. И если потом моя книга поможет спасти жизнь хотя бы одному человеку, значит, я здесь не напрасно». Поначалу он собирал материал только о способах и приемах, о методе охоты –